Глава 13. Полет первого уровня. Первым делом я написал Диме и договорился о встрече. Магистр пригласил нас прийти в 4, в запасе были еще 2 часа. Полина вспомнила, что она хозяйка дома, и отправилась на кухню готовить обед, перед этим окинув подозрительным взглядом Катю и Костю, которые расположились на диване. Я пошел за ней. «Почему Костя не превращается в человека?» — поинтересовалась она. — Разве так не было бы удобнее общаться? — Он не может, — сказал я, присаживаясь за обеденный стол у окна. Я стал рассказывать ей Костину историю, а Полина незаметно и естественно подсунула мне в руки нож и картошку, которую следовало почистить. С тех пор он живет в офисе Димы. Закончил я свой рассказ. Лицо у Полины стало грустным. — Жаль его. Неужели ничего нельзя сделать? Она перемешивала что-то в большой миске, подсыпая то из одной баночки, то из другой. Медицина не стоит на месте. Возможно, со временем появится способ ему помочь. А пока это его постоянный и единственный облик. Я отнес ей очищенные клубни. Забрав у меня картошку, Полина включила плиту и принялась лепить котлеты. «Твоя мама тоже меня котлетами угощала», — заметил я, вновь устроившись на стуле. — Что она тебе сказала про меня? — тут же подняла голову Полина. Я улыбнулся. — О, она мне много чего сказала. Какая ты умница, отличница, спортсменка, комсомолка и просто красавица, — подхватила она, положив котлету на сковородку. Кухню тут же заполнил ароматный мясной дух. — И не только это, — рассмеялся я. «Оказывается, при моей работе очень трудно найти хорошую жену». Она отвернулась взять новую порцию фарша. «Надеюсь, ты не воспринял это всерьез? Мама, она немного...» «Не в себе?» — спросил я. Полина в удивлении обернулась ко мне, глаза ее недобро блеснули. «Вообще-то я хотела сказать, перегибает палку. А с чего ты так решил?» Мне стало неловко. Похоже, это я уже перегибал палку. Не мне судить заблуждения других людей. Она рассказывала мне про аварию и про то, что во время операции у нее было видение, такое же, как у тебя. Что? По ее лицу понятно было, что мама действительно ничего ей не рассказывала. Анна Владимировна сказала мне, что под наркозом ей снилось, как вы едите блины субботним утром. Полина побледнела и отложила котлету. У нее есть дар? — Нет, в том-то и дело, — объяснял я. — Скорее всего, ты передала ей свое видение, когда боялась за ее жизнь. Я читал, что такое бывает, но из-за этого твоя мама решила, что ты можешь изменять будущее и что ты спасла ей жизнь. Вкусный аромат котлет вдруг сменился на горелый. Опомнившись, Полина вернулась к плите. Она долго молчала, что-то там колдовала над сковородой, а потом сказала... «И ты решил, что у меня есть какие-то суперспособности?» «Не знаю, чего я испугался больше, что сейчас она опять закроется, обвинит меня в беспочвенных подозрениях или же скажет, что мама сказала мне правду». Я встал и подошел к ней. «Нет, Полина, я решил, что твоей маме нужен повод, чтобы душить тебя опекой. Но если действительно есть что-то необычное в твоих видениях, «Паша, это ерунда!» — горячо сказала она. «Никто не может изменять будущее. У меня нет никаких сверхспособностей, и я никого не убивала!» «Я знаю, знаю!» Я успокоительно погладил ее по спине. Ведьминские глаза с бархатными ресницами оказались так близко, что сердце забилось быстрее. Они просили поверить им. Мне ужасно захотелось обнять ее. Но тут в кухню заглянула Катя. «Так вкусно пахнет! Что вы там готовите?» Я отошел, давая Полине и подбежавшей Кате возможность спасти подгорающие котлеты. За обедом все были слегка на взводе. Катя сгорала от нетерпения, Паша заметно помрачнел. Костя нервно умывал лапой усы. «Мне и самой было не по себе. Если Дима и есть наш убийца, то что нам делать? Что будет дальше?» Чтобы разрядить обстановку, я включила телевизор. Из-за продолжительного сильного дождя вчера в 21:00 были затоплены станции метро «Спортивная» и «Чкаловская», — сообщила девушка на экране. Их пришлось закрыть для входа пассажиров, однако последствия затопления быстро удалось устранить, и сейчас станции работают в обычном режиме. «Нифига себе!» — удивилась Катя. «Даже метро затопило!» «Да, такого не было с тех пор, когда строили дамбу», — поддержал разговор Паша, вяло ковыряясь в тарелке. «А помните прорыв между Лесной и площадью Мужества?» — подал голос Костя, уже прикончивший свою котлету. Все стали обсуждать затопление и закрытие метро, а я думала о своем. Я думала о маме. Вот говорят ведь, что все проблемы из детства. Но я только после Пашиного рассказа поняла, что эта мама всегда считала меня ведьмой в самом плохом смысле. Именно ее голосом звучало это слово в моей голове. Она никогда не рассказывала, что во время операции у нее было видение. Никогда не говорила, какие выводы из него сделала. Выходит, что она звонит мне, требует от меня откровенности, а сама скрывает от меня истинное положение вещей. Но так только хуже. Пусть она молчала, но я чувствовала вокруг ауру своей неправильности. Я не понимала, в чем дело, просто впитала, что я какая-то не такая, опасная, ненормальная. Став старше, я решила, что дело в моей магии. Но что, если дело просто в маминых домыслах? От этих мыслей пропал аппетит. Горло предательски сжалось. Захотелось позвонить маме и закатить хорошенькую истерику, такую настоящую, с воплями «Ты сломала мне жизнь!» или «Как ты могла назвать меня ведьмой?» «Я сейчас», — бросила я и встала из-за стола. В ванной я включила воду и минут пять бессмысленно смотрела, как она уходит в слив раковины. Из глаз текли слезы. Не позвоню я и истерику не устрою, потому что маму не переделать, потому что уже поздно. Я выросла и сама могу решать, ведьма я или нет, нормальная или нет. Нельзя позволять детским обидам влиять на свою дальнейшую жизнь. Это и называется повзрослеть. Погода снова испортилась. Подул сырой ветер, который будто умел проникать под кожу. Небо почернело, и пошел дождь. Пока мы с Пашей добежали от такси до дома Зингера, успели промокнуть почти насквозь. «Кажется, это самый мерзкий ноябрь в моей жизни», — заметила я уже в лифте, стряхивая с куртки воду. Паша странно на меня покосился. «Я имею в виду погоду», — добавила я. «А я думал, ты про убийство». Великий магистр уже ждал нас в своей круглой комнате. Неужели это в самом деле его кабинет? Или он приходит сюда на встречи, чтобы выпендриваться перед посетителями? «Здравствуй, Дима», — сказал Паша. «Здравствуй», — ответил тот, подняв голову от ноутбука. «Расскажи-ка мне, какие дела связывали тебя с Максимом Гольцем?» Дмитрий сразу напрягся, глянул на меня и закрыл ноутбук. «Что-то я не понял, при чем здесь я?» Паша на лицо было темнее неба за окном. «Мы нашли твой след на ручке в квартире Максима. Мы нашли удаленные файлы с твоим именем на его ноутбуке. Мы узнали, что Максим работал на тебя. Можешь прокомментировать это?» Москвичев встал и прошелся перед нами, а потом заговорил, отвернувшись к окну, как делают герои фильмов. Мне это всегда казалось неестественным, и я впервые увидела, чтобы так делал реальный человек. Вот как все некрасиво получилось. Тогда я еще не знал, что так будет. То есть ты подтверждаешь, что Максим работал на тебя? Глава ордена обернулся к нам. Да, я подтверждаю. Почему ты не сказал? Продолжал недоумевать Паша. Зачем ты удалил его файлы? Видишь ли, когда он пропал, я еще не знал, чем это может обернуться, поэтому удалил файлы с его компьютера. Я не хотел, чтобы полиция связала его исчезновение со мной. Мальчишеское лицо так и горело честностью, и это означало только одно — он врал. Но я же не полиция, — возмутился Паша. Почему ты мне не сказал? Дима на крошечную секунду помедлил с ответом, но потом все-таки произнес. Я не хотел, чтобы ты видел мою личную выгоду в раскрытии этого дела. Мне нужно было, чтобы ты работал над ним, как над любым другим. Хватит нести чушь. Кажется, не только я заметила неловкую игру Димы. Ты надеялся, что я не узнаю о твоей причастности. Может, ты расследование затеял, чтобы я невольно помог тебе скрыть все от полиции? Магистр встал напротив него и выпрямил спину. То есть ты обвиняешь меня в убийстве? Поинтересовался он. Из-за утаивания информации ты наш главный подозреваемый, выпалил Паша. Если Макс работал на меня, это еще не означает, что я его убил, сказал Дима ледяным голосом. Не означает, подтвердил инквизитор. А как, по-твоему, выглядит, что ты скрыл этот факт? А кроме того, пришел в квартиру Макса сразу после его смерти и стер файлы. Я не убивал Светлану и Максима, отрезал Дмитрий. Все остальное — нелепое совпадение и недоразумение. Больше мне нечего сказать. Паша сжал кулаки. «Хорошо, если ты не убивал», — процедил он, — «то пусть Полина заглянет в твои воспоминания и узнает, чем ты занимался во время убийства». На Димином подростковом лице заходили желваки, отчего его черты заострились, заставив вспомнить, что этот человек лишь выглядит как подросток, а на самом деле перед нами бизнесмен с железной хваткой. «Сказал бы я, да здесь все-таки дама», — протянул он. «Другими словами, не перегибай, Паша. Ни ты, ни Полина не имеете права проводить такой допрос. Я не убивал ни Макса, ни Светлану. Если вас не устраивают мои слова, обращайтесь к моему адвокату». Он громко щелкнул пальцами, и мы даже вздрогнули от неожиданности. «А нет, мой адвокат не станет с вами разговаривать, потому что вы не из полиции», — торжествующе улыбнулся он. Сколько я ни вглядывалась, не могла понять, что он скрывает. Связано ли это с преступлением, или у него есть другая причина не пускать меня в свои воспоминания? Может, он проводил время с азиатской проституткой и не хочет, чтобы это всплыло? — То есть ты хочешь, чтобы я прекратил расследование? — прошипел Паша. — Нет, расследование нужно продолжить, но с твердой уверенностью, что я здесь ни при чем, — повел Дима белобрысой бровью. — А что же тогда при чем? — зло поинтересовался инквизитор. — Ты говорил мне в прошлый раз, что Максим увлекался артефактами. Так, может быть, его погубил один из них? Димина невозмутимость раздражала уже даже меня, а Паша просто горел праведным гневом. Но другие происшествия произошли уже после его смерти. «А тебе не приходило в голову, что артефакт мог перейти к кому-то другому?» «Да, приходило. Например, к тебе». Снова повисла тишина. «Ладно, сделаем так», — ледяным голосом сказал Дима. «Вы уйдете. Ты, Паша, подумаешь хорошенько, на кого ты работаешь и какие есть непараноидальные варианты решения этой задачи. И тогда вернешься, чтобы продолжить этот разговор в нормальном тоне». «Я никуда не уйду», — заявил Паша. «Пока ты не расскажешь, где ты был и что делал во время убийства Светланы Гольц». Но Дима махнул рукой, и я ощутила, как мои ноги оторвались от пола. Не ощущая больше опоры, я в ужасе сжалась в комок и правильно сделала. В следующий миг мы с Пашей полетели с дикой скоростью прямо в стеклянную стену. Я зажмурилась, ожидая удара, но звук разбитого стекла опередил меня. В лицо ударили холодный ветер и мокрые капли, и я распахнула глаза. И совершенно зря, потому что увидела, что мы с Пашей болтаемся в воздухе, а внизу течет Невский проспект. В дыре в куполе дома Зингера стоял Дима и злорадно ухмылялся. У меня не хватало дыхания, чтобы завизжать. Но потом Невский стал стремительно приближаться, и я все-таки издала какие-то пищащие звуки. Снова непроизвольно закрыв глаза, я ждала, что вскоре превращусь в неаппетитное пятно на мостовой. Но тут меня тронули за плечо. «Опускайся», — услышала я Пашин голос и рискнула взглянуть вокруг. Оказалось, что я зависла в воздухе в нескольких сантиметрах над землей. Я шагнула на тротуар и встала рядом с Пашей, потрясенно открывая и закрывая рот. «Ты же не думала, что он даст нам разбиться?» — грустно улыбнулся Паша. «Я вообще не... со мной в первый раз так?» Я все еще не могла восстановить дыхание. «А, тебя впервые выбрасывает из окна маг-транспортник первого уровня. Понимаю», — важно сказал он. «А тебя не в первый, что ли?» «Я же бывший полицейский. Мы на тренировках разные ситуации имитировали», — пожал он плечами. Я подняла голову и посмотрела на купол. Он вернул стекло на место, словно прочел мои мысли Паша. «И что же мы теперь будем делать?» «Выясним, что связывало Макса с Димой, найдем неопровержимые доказательства его причастности и обратимся в полицию». Вернувшись в мою квартиру, мы обнаружили там все тот же погром, а в гостиной Катю с Костей, играющих в шахматы. У меня аж зубы свело, сначала от их наглости, а потом от сюрреалистичной отсылки. «Вы издеваетесь, что ли?» — спросила я у них, входя в гостиную. «У меня ведь даже шахмат не было». Катя подняла голову от доски, куда смотрела с большим интересом. «Это мои. Я из машины принесла. Балуюсь иногда». Пока она не видела, рыжий хитрюга быстро переставил фигуры. «Только примус не приноси, пожалуйста», — буркнула я. «Ты о чем?» — удивилась Катя. «Да так, ни о чем». Я удалилась на кухню, чтобы выпить воды. Вскоре Паша собрал всех в гостиной и рассказал Кате и Косте о нашей беседе с Димой. «Пока у нас недостаточно доказательств, поэтому нужно их найти. У кого какие идеи?» — Катя сказала. «Файл назывался «Работа БГ». Что могут означать «Б» и «Г»? Дима — это «Д». Вдруг это поможет нам понять, чем он занимался?» Я вспомнила многочисленные запросы Максима в поисковике, и внезапно меня осенило. «БГ — это башня грифонов». «А ведь верно!» — обрадовался Паша. «Максим читал все на эту тему, особенно касательно легенд. Вот куда нам стоит наведаться». «Возможно, он спрятал там свои артефакты», — вставила Катя. «Постойте», — осадила их я. «Он не мог спрятать ничего в башне грифонов, потому что это обычная вытяжная труба. Вся ее прелесть в том, что вокруг живут грифоны, а сама башня — лишь декорация». «Но ведь под ней есть лаборатория Пеля», — вспомнил Паша. «Именно туда я пробрался по заданию Димы. Нужно пройти в аптеку и спуститься в подвалы. Сейчас там музей. К тому же это рабочее место алхимика», — сказала я. «А как понятно из переписки с Димой, Максим искал философский камень. Он точно должен был побывать в лаборатории». «Отлично. Значит, завтра мы ее обследуем», — заключил Паша. «Возможно, мы найдем там улики». «А почему не сегодня?» — дерзко тряхнула розовым каре Катя. «Потому что уже стемнело», — ответил Паша. «А я в прошлый раз наткнулся там на нечто странное. Может быть, меня выгнали грифоны? Лучше посетить башню при свете дня, когда они спят». «Грифонов боишься?» — фыркнула Катя. «Они же милашки». «Может, и милашки, но золотым сиянием меня шарахнуло максимально неприятно», — осадил ее Паша. — «Будь я без Тика, мог и сжариться, наверное». — «Ладно», — сказал Костя. — «Раз сегодня ничего интересного больше не предвидится, пойду-ка я баньки». — «Баньки в 20:00? — насмешливо переспросила Катя. — «Хочу заметить, что я кот», — с достоинством объяснил он. — «Взрослые коты спят по 16 часов в сутки, а я работал, не покладая лап, так что чао». Последнее слово он произнес очень похожим на «мяу», а затем прошествовал в прихожую. «Паша, подкинешь?» — высунулась из-за двери рыжая голова. Паша вздохнул. «Мне пора. Опять объяснять в метро, что это не настоящий кот». «А ты бы переноску купил?» — посоветовала я. «Вот еще!» — фыркнул Костя, услышав мои слова. «У меня от них клаустрофобия». Катя встала с дивана. «А давай я вас подвезу?» «Мы были бы рады», — выдохнул Паша. И вскоре в моей квартире воцарилась обычная тишина. Когда они ушли, я с грустью оглядела устроенный котом погром. Будь я внешницей, прибралась бы в момент. Тяжело вздохнув, я взялась запихивать одежду обратно в шкаф. И тут в дверь позвонили. Стараясь подавить липкий ужас, всколыхнувшийся при мысли, что магический кошмар может повториться, я сделала вид, что меня вовсе не преследует никакой сумасшедший маг, бросила свитера обратно на пол и пошла открывать. «Я решил тебе помочь», — сказал стоящий за дверью Паша. «Ведь бардак получился по моей вине». Я равнодушно махнула рукой, чтобы заходил, но сердце забилось как сумасшедшее. Снова взяв в руки кучу одежды, я стала заталкивать ее в шкаф без всякого порядка. Свитер и пара футболок вывалились обратно, и я тихо ругнулась. «Давай помогу». Паша подхватил вещи, чтобы не выпало что-нибудь еще. Он коснулся моей руки, и я вздрогнула. Свитера и футболки снова оказались на полу. Но вместо того, чтобы их поднять, Паша обхватил рукой мою кисть. Я в смятении заглянула ему в лицо, чтобы убедиться, что происходит то, что я думаю. Паша смотрел мне прямо в глаза, и этого оказалось достаточно. Я обвела руками его шею, а он поцеловал меня, жадно впиваясь в губы. У меня внутри чувства взрывались фейерверком, а Пашины руки уже скользнули пониже спины. «Паша!» — выдохнула я, с трудом оторвавшись от его губ. Мне хотелось установить какие-то границы, объясниться, чтобы наутро не было недопонимания, но он положил ладонь мне на затылок и прошептал. «Молчи, у нас сегодня ролевая игра». «Какая?» — спросила я, едва дыша. «Ты ведьма, я инквизитор, и я буду поджаривать тебя на медленном огне».